Воля Божия. Письмо к Т. Воля Божия о нас та, чтобы мы, живя на земле, научились познавать Бога и с радостью и желанием следовать воле Божией, единственной спасительной и наполняющей жизнь истинным содержанием. А человек может делать любую работу, от самой ничтожной до самой великой, и спасаться этим или погибать. Будешь жить для Бога, ради Бога и во славу Божию. Вот и спасение, вот и истинный, а не эфемерный смысл жизни. И если бы была воля Божия быть тебе женой и матерью, то ты бы ею давно стала. Но сейчас, в 47 лет, твоя тоска о минувшем не более чем искушение. Доктор, доктор, оглянись вокруг. Твоим больным не надо ничего передавать от твоего внутреннего содержания. Они этого не поймут. Им нужны твоя любовь, твой профессионализм, и все это в Боге, в молитве о них. О каком еще невозделанном клочке своей души ты говоришь? Все у нас на месте, все Богом благословлено. А с искушениями уже давно пришла пора бороться, распознавать их и искоренять. Тебе и С, и М Божие благословение на все доброе. Дорогой отец Д. Хорошо бы в ответе правящего владыки услышать вам для себя волю Божию и продолжать спокойно служить на своем приходе. Ведь это совсем не значит, что ответ от Господа окончательный. Просто надо продолжать молиться и ждать, когда Господь позовет вас к служению в сане священническом. Я вам так пишу потому, что сам всегда имел такую установку в жизни: ничего не просить и ни от чего не отказываться. Принял в свое время и сан как естественный ход событий в жизни. Было с детства устремление к церкви. Принял как от Бога и отстранение на 7 лет от служения, и был возвращен к служению по воле Божией ранее определенного срока. Все им, все от Него, все к Нему. Так и живем. И вот теперь, к концу жизненного пути, свидетельствую я, что лучшего и вернейшего пути нет, как жить по воле Божией. А волю Божию нам так ясно являют обстоятельства жизни. Вы в настоящий момент получили ее через архиерея. Бытового вопроса касаться не буду. Это вы сами со своей супругой решите, как вам лучше для семьи вашей. Не забывайте, что оставит человек отца и мать и прилепится к жене своей, и будут в плоть едину. Хорошо, когда и в душу едину. Умудри вас Бог. Дорогая Т, сейчас твоим монастырем является ради телесной немощи родной дом, и мамочка твоя тебе игуменья. Лучше игуменья сейчас я тебе не желаю, а будущее в руце Божие. Неси, детка, без ропота только свою болезнь. И это такой подвиг, который не всякий человек может понести. Сейчас монастыри все рабочие, а нам с тобой это не подходит. И пока никаких обетов даже дома на себя не бери. Учись молиться и справляться с духом уныния. Из тебя этого довольно. А молитву перед чтением Святого Евангелия читай и все делай по мере своих сил. Ведь не человек для правила, а правило для человека. И духом обращаться к святым за помощью хорошо. Это тебя ангел-хранитель учит. И помни, детка, что самое ценное – научиться себя предавать всецело воле Божией. Умудри тебя Бог и укрепи чадо Божие. Уважаемый Н. Отчего же не делать заявок на осуществление своих благих, по нашему разумению, намерений? Но человек полагает, а располагает Господь. Помолитесь усердно. Если ваше стремление не во вред вам и вашей семье, то Господь благословит его осуществлением. Но не требуйте, а смиренно просите, допуская в мыслях и сердце, что вы можете ошибаться. И потому готовьтесь принять волю Божию, даже если она и будет отказом вашему желанию. Умудри вас Бог. Дорогой отец Т., с нашей стороны нужно и важно иметь внутреннее духовное устремление к желанию исполнять в жизни волю Божию. И поверьте, искренность наших чувств Господь примет и оправдает. Он, помимо нашего понимания и осмысливания, поведет по жизни нашу утлую лачонку своей твердой рукой. Мне 91 год, и я теперь свидетельствую и себе, и другим, что Господь знает наше сокровенное, а по вере нашей и стремлению к истине правит нашу жизнь, часто врачуя и исправляя то, что по неведению и непониманию может препятствовать исполнению воли Божией в нашей жизни. Я сдавал семинарские экзамены вообще без учебы, будучи уже в сане, а перед рукоположением был экзаменуем представительной комиссии при Московском епархиальном управлении. Дорогой отец Т., я в то время не был связан таким множеством титулов, как вы теперь, но живое рвение к служению ходатайствовало обо мне пред Богом и людьми, как о духовнике, и в то послевоенное время это было очень ответственно, серьезно и, скажу, опасно. Я отдавался служению этому, в академии учился экстерном, и за полгода до ее окончания, когда была уже и дипломная работа написана, Господь переводит меня на другое послушание, в заключение, к новой пастве и новому руководству. Помышлял ли я о таком проявлении воли Божией? Конечно, нет. А к чему вам это говорю? Предайтесь и вы истинно воле Божией душой, не планируя сам, не регламентируя своих возможностей сам. Сейчас, слава Богу, есть Владыка. Выполняйте Его благословение, не обдумывая сегодня, во что оно выльется завтра. Главное, Ему есть доверие, ибо Он прошел школу от послушника до архиереи. А если и Его планы вдруг сойдут к человеческим только желаниям, то поверьте, Господь вмешается решительно и самовластно, и правда Божия восторжествует. Буди, Господи, буди. 3 апреля 2001 года. Дорогая о Господе Е., какое же искушение захлестнуло тебя? Ты пишешь о своей вере, а мыслишь о жизни вполне как человек неверующий. Если бы была воля Божия быть тебе женой и матерью, все давно бы осуществилось. А ты обдумываешь поступки богоборческие, ведь ребенок, зачатый и рожденный во грехе, рождается на муки, и мамочке своей он воздаст за ее грех своей жизнью. Вот и выбирайте. Оставь-ка лучше пустые греховные мечтания и молись Богу с решимостью принять Его волю, как самый лучший для тебя вариант. Да покайся в сочувствии греховным помыслам. Просить об исполнении своего хотения создания семьи христианской можно, но осуществление его – предоставить воле Божией и ей повиноваться. Раба Божия Т. Выбор вами сделан 21 год назад, а теперь, когда через вас в вашу семью входит Господь, вы, которая призвана сохранять семью, устремляетесь на ее разорение. Венчание ведь – это Божие благословение и на ваших детях, уже рожденных. Вас смущает враг. Из-за мужа, если он по вашей вине уйдет в блуд, отвечать пред Богом будете вы, и не замолить вам будет этой вины. потрудитесь в семье своей, вымаливая своих близких. Надо много терпения в этом деле благом. А карточки берите. Вас еще не спрашивают о вере вашей и не принуждают отрекаться от Бога. Дорогой отец И, батюшка, но как же вы не слышите воли Божией о вас, изреченной главой церкви? Значит, придется остаться здесь. И это тем более ценно, что произнесено было без всяких обсуждений с той или другой заинтересованной стороны. И правильно вы в тот момент подумали, что вопрос решен. А дальше? Дальше самость и своеволие начали свою подпольную работу. А Святейший повторно подтверждает то, что сказал по наитию. Лучше вам остаться здесь. Он не требует, не убеждает. Он ждет добровольного послушания воли Божией. А дальше еще предупреждение и воззвание к рассуждению. Это болезнь, постигшая вас. И Владыка не связывает вашей свободы, но ждет добровольного решения. Не говорите о конкретных сроках. Подумайте. Добровольного дателя любит Бог. Так-то, дорогой мой отец И, для вас наступило время экзамена. Чему научились вы за время своего монашества? И научились ли? А моего благословения не будет. Вы сами должны услышать волю Божию и с радостью подклонить главу свою под послушание. Вам все и исчерпывающе сказал Святейший.